Обломки в конечном счете были лишь обломками. Скорее всего, он был далек от своей изначальной силы, но даже так, он все еще был демоном. Оставалось только осознать, что просто избивание его не положит этому конец. Тем не менее, на лице Загана появилась улыбка. Просто прекрасно. Может, стоит проверить еще одну способность? Каменный монстр, или химера демона, почти закончил восстанавливать себя. В ответ Заган сплел в руке чешую небес и шагнул вперед. «Шастель, тебе тоже стоит пойти. Я же все еще не говорила ничего насчет того, согласна ли я с твоими словами. Ты в курсе? Однако ты уже очень хорошо должна знать, как собираешься поступить». Заган не мог понять, о чем они говорят, но Шастель кивнула Фолу в ответ и взяла свой меч. «Мне не нужно от тебя это слышать. Я буду владеть своим священным мечем так, как пожелаю». А затем Шастель тихо добавила: «Я больше не буду колебаться. Так что одолжи мне свою силу, священный меч Азраэль». Пламя очищения на этот раз было светом. Бледный свет, совсем не похожий на бушующее пламя Рафаэля, обвился вокруг клинка. Заган мог сказать, что она брала ту же силу, которую Рафаэль ранее высвободил в форме пламени, и фокусировала ее только по длине клинка. Оно обладало такой остротой, что могло прорезать даже чешую небес. Вот она дает. Когда дело доходит до использования силы священного меча, разве она не лучше Рафаэля? Пока Заган изумленно смотрел на нее, Шастель встала бок о бок к нему. «Я не собираюсь просить тебя поверить в святого рыцаря вроде меня, но я хочу, чтобы мы сражались вместе». Заган в ответ лишь пожал плечами в ответ. «Я сомневаюсь, что ты из тех, кто прибегает к каким-то коварным интригам». После ее жалкого вида в течение последних нескольких дней, он с легкостью мог сказать это, даже несмотря на то, что не горел желанием. «Ты хвалишь меня, или презираешь, кто знает». Шастель надула щечки, услышав такой ответ, затем раздраженно повернула голову в сторону и произнесла: «Итак, план у тебя какой-нибудь есть? У меня есть кое-что, что я хотел бы проверить, однако мне нужно прямое попадание. Мне необходимо подобраться к нему вплотную, понимаешь?» «Понятно. Тогда я возьму на себя роль авангарда». В этот момент каменный монстр, наконец, закончил восстанавливать себя, и его округлый и зловещий глаз повернулся к ним. «Приближается, вижу». Когда отвратительная пасть на его лбу открылась, снова начал собираться свет маны. Очевидно, это было то же самое дыхание света, которое поразило Рафаэля. Заган сосредоточил свое внимание на людях позади него. «Если я увернусь, то они оба будут ранены». Барбадос был вне досягаемости света, в отличие от тех двух. Возможно, Фолу все еще могла уклониться, но Рафаэль уже не мог пошевелить ни одним мускулом. Кроме того, Загану не нравилась перспектива того, что его дочь будет атакована во второй раз. И, как только Заган перешел в защитную стойку, его поле было закрыто спиной Шастель. «Идиотка, на тебе даже освещенной брони нет, ты же погибнешь. Я отвлеку его внимание, так что не беспокойся». Выкрикнув эти слова, Шастель бросилась вперед. Дыхание монстра вырвалось наружу. Этот свет безжалостно уничтожил тело Шастель. Или, вернее, уничтожил бы. Ха-ха. Шастель опустила свой меч вместе с энергичным воплем. Дыхание света было разрезано пополам ее клинком. Затем свет, разделившийся в обе стороны, миновал Загана, Фолла и Рафаэля и исчез. «Давай вперед, шевелись, Заган». Шастель не сбавляла темпа и побежала к монстру, выкрикнув эти слова. «Ну разве ты не полна сюрпризов?» Предыдущий удар поразил даже Загана, что было вполне ожидаемо, ведь он даже не мог увидеть движение ее меча. Тем не менее, разница в физических способностях между Заганом и Шастель без ее освещенных доспехов была слишком велика. Заган за один вдох с легкостью догнал Шастель и в мгновение ока оказался в пределах досягаемости каменного монстра. Однако каменное чудовище взмахнуло рукой, чтобы перехватить его. Несмотря на крупное телосложение монстра, он был достаточно быстр, чтобы соперничать с Заганом. Но, к счастью, размер приводит к массе бесполезных движений. Каменный кулак монстра был разбит, словно керамический, а осколки разлетелись во все стороны. Что за? Однако тем, кто отшатнулся, был Заган. Разбросанные каменные фрагменты были связаны жуткой черной дымкой. Эти обломки изменили свое движение в воздухе и, словно обладая собственной волей, непрерывно обрушивались на Загана. Так вот почему он восстанавливается, как ни в чем не бывало после того, как его разбили. Каменное тело было просто сосудом, поскольку его настоящим телом была черная дымка, скрывающиеся глубоко внутри. «Не останавливайся, Заган!» Бесчисленные каменные осколки были разбиты белым светом. Когда он услышал эти слова, Шастель наконец догнала Загана. К тому времени, как Загану показалось, что он увидел белую полосу, пробежавшую по каменному обломку, следующий удар меча был уже в пути. И следующий. Это происходило на такой высокой скорости, что можно было подумать, будто все они наносятся одновременно. Но, несмотря на устрашающую скорость, по-настоящему ужасающим было то, что эти удары исходили из-за спины Загана и поражали предметы перед ним. Но все же они не оставили на нем ни единой царапины. Вместо восхищения по спине Загана пробежали мурашки. «Если бы она атаковала так при нашей первой встрече, не был бы я уже мертв?» Используя она подобное мастерство меча, когда он впервые сражался против святого рыцаря по имени Шастель, Заган не смог бы применить ни одну из своих техник. Однако сейчас она была союзником, которой он доверил свою спину. Поэтому Заган схватил чешую небес, которую он сплел в своей руке, наслаивая на нее еще один каркас схем. «Сгори дотла, фосфор небес!» Заган с глухим стуком ударил монстра в живот. Да, это был удар, единственным результатом которого был глухой стук. Это была поистине бессильная атака, неподобающая Загану, который мог своим кулаком разбить камень. Увидев это из-за спины, Шастель взволнованно произнесла: «Осечка? Нет, все уже кончено», — спокойно ответил Заган. Пробормотав это и подняв правую руку, он сжал кулак, как будто сдавливал им что-то. Сразу же после этого, с внезапной вспышкой каменное чудовище охватило черное пламя. Но пламя вспыхнуло лишь на одно мгновение, и, пробежав по поверхности камня, словно умирая, пламя исчезло. После этого все подошло к концу. Почерневшая статуя рухнула без единого звука. Независимо от того, какой регенерацией оно обладает, как только вся мана иссякнет, существо превратится в простой камень. Разлетевшиеся осколки превратились в пыль и рассеялись, не коснувшись земли. В мгновение ока от химеры ничего не осталось. Когда Заган обернулся, он заметил, что Шастель стоит неподвижно с широко открытыми от шока глазами. «Что ты сделал?» Заган сплел магический круг в своей руке, чтобы помочь ей объяснить ситуацию. «Вот, смотри, есть у меня такая магия, чешуя небес. Эта штука бесконечно поглощает ману в своем окружении и непрерывно создает все более интенсивный щит. Я просто обратил эффект и направил на противника». «Обратил эффект? Она бесконечно поглощает ману в своем окружении и затем поджигает ее. Огонь черный как раз потому, что горит сама мана. Чешуя небес и фосфор небес. Это была магия, использующая одинаковую структуру, две стороны одной монеты, так сказать, антисвященный меч и антидемоническое оружие». Получив наследие Мархазиаса, Заган сосредоточил все свои усилия на разработке этих техник. Что ж, похоже, доказательство было получено. В конце концов, она обладала достаточной силой, чтобы в мгновение сжечь химеру, созданную из останков демона. Обычный маг перед таким ударом был бы совершенно беспомощен. В самом деле, это настолько дьявольская магия, что если бы другие владыки демонов узнали об ней, то они были бы вынуждены объявить ее запрещенным искусством. И все же она слишком неточна. Если я не повышу эффективность, то, скорее всего, на реальном демоне она не сработает. Демон, с которым столкнулся Заган, обладал гораздо более абсурдной маной. Будь фосфор небес таким же, какой он есть сейчас, настоящий демон, скорее всего, уничтожит магию, прежде чем ты сожжешь его. Точно так же, как чешуя небес все еще была недоделанной, казалось, что и эта магия тоже имела необходимость улучшения. «Ты чертовски ужасный маг!» Шастель говорила так, словно ее била дрожь, но по голосу было ясно, что она скорее восхищается им. Поэтому Заган ответил тем же: «Твои навыки тоже не так уж плохи, Шастель». Когда он это сказал, Шастель почему-то широко раскрыла глаза и закрыла лицо руками. «Что? Нет, ну это просто первый раз, когда ты назвал меня по имени, вот и все». Правда, Заган на самом деле не осознавал этого, но теперь, когда она упомянула об этом, он понял, что называл Шастель только «ты», «эта девушка» или что-нибудь в этом роде. «Ну, извини за это». «Ты извиняешься? В конце концов, ты подруга Нифи. Мне стоит проявить немного уважения». Впрочем, манеры колдуна мало чем отличались от бандитских. Шастель надула щеки и сердито уставилась на него. «Я не ради Нифи пришла сюда. Я пришла, чтобы сражаться рядом с тобой». Заган удивленно уставился на нее, услышав эти шокирующие слова, даже несмотря на то, что мы маг и священный рыцарь. Да, даже несмотря на то, что мы маг и священный рыцарь. Услышав ответ Шастель, Заган почувствовал себя в безопасности, чего никогда в жизни не испытывал. Доверить свою спину кому-то, все-таки не такое уж и плохое чувство, а, даже если это не соответствовало его натуре, он собирался облечь эти мысли в слова. Однако, Заган, обернувшись на крик Фолу, Заган увидел, как Рафаэль рухнул в изнеможении. Видимо, я смог засвидетельствовать самый быстрый меч среди архангелов. Лежа на земле, Рафаэль скорчил улыбку. Даже сейчас это была свирепая улыбка, из-за которой казалось, что он может напасть в любой момент, но на самом деле он просто смеялся. «Не болтай слишком много, я плохо разбираюсь во всем, что связано с исцелением». Заган оказывал Рафаэлю первую помощь с помощью магии, но рана была слишком глубокой. Максимум, он мог остановить кровотечение. Казалось, удача покинула Рафаэля, так как восстанавливающая способность дракона ослабевала, едва позволяя ему цепляться за жизнь. В конце концов Рафаэль заговорил усталым тоном. «Шастель, что бы ты о нас ни думала, сами ваши действия уже стали нашим знаменем. Те, кто сочувствует мне, с этого момента они наверняка станут твоими союзниками». Архангел Рафаэль, произнося это, Шастель смотрела на Рафаэля со сложным выражением лица. Однако вмешался Заган со своим «но». «Опять говоришь о фракции объединения или как там ее?» «Да, Барбадос уже вкратце говорил об этом, но я не вижу в этом никакого смысла. Если ты говоришь, что вам нужен баннер или что-то еще, почему бы не сделать это самостоятельно? Ты ведь один из этих чертовых архангелов, не так ли? Если бы это было только внутри церкви, тогда это было бы возможно. Однако все именно так, как сказал тот человек. Я убил слишком много магов. Если я по прошествии стольких лет призову их взяться рука об руку, они никогда не согласятся. Вот почему ему нужен был человек вроде Шастель. И это ошеломило ее. Так вот почему ты использовал имя Арабаса. Потому что думал, что тебе никто не поверит. Частично, да. Но, кроме того, сам факт того, что я выжил, а также создание фракции объединения были предсмертным желанием Арабаса. Вот почему его имя наиболее подходит в качестве лидера. Для этого человека существование Арабаса было абсолютным. Заган мог это понять, но не был по-настоящему убежден. Тогда зачем ты вообще убил так много магов? У тебя что, обида какая-то была или что-то в этом роде? Заган ни в коем случае не собирался утверждать, что колдуны добродетельны. Напротив, все без исключения колдуны были злодеями. Он не мог придумать причины, чтобы не ненавидеть их, но даже так, убить почти 500 из них было немалым подвигом. У него должна была быть причина. Я не убивал их по собственному желанию. По какой-то причине маги просто бросались на меня. Что? Все присутствующие в комнате издали ошеломленное восклицание. Затем Рафаэль пробормотал несколько слов, как будто ему это показалось странным. «Мне самому интересно, почему? Все, что я делал, это пытался завести с ними джентльменскую беседу. Даже когда я показывал им улыбку, чтобы доказать, что я не враг, эти проклятые колдуны вообще не слушали и продолжали бросаться на меня. Конечно, в тот момент мне приходилось принимать их вызовы, которые всегда заканчивались тем, что я их убивал». Не понимая, что он говорит, Заган был в полном шоке. «Подожди секунду, разве ты не пытался спровоцировать нас тогда в баре? Я хотел сообщить мерзавцу, который был близок с Шастель, о случившемся с ней кризисе». У Загана начала болеть голова. В то же время Шастель в замешательстве покачала головой. «А однако, когда ты впервые встретился со мной, разве не спрашивал меня, сколько магов я убила? О, только не говори мне, что все это было просто притворство, чтобы скрыть твои истинные намерения. О чем ты говоришь? Ты бы послужила плохим знаменем, если бы убивала магов как я, разве нет?» И ты ответила, что это число, которым не стоит гордиться, что убедило меня в том, что ты та, кого я ищу. Услышав такой ответ и увидев серьезное выражение его лица, Шастель растерялась. После этого она кивнула. «Кстати, а не ты ли вел переговоры о том, чтобы мой священный меч был возвращен? Если у архангела нет священного меча, как он сможет защитить себя?» Похоже, что нечто подобное произошло и с Шастель, поэтому Заган попытался вспомнить свой разговор с Рафаэлем. У него была окольная манера говорить, но, безусловно, этот человек никогда не упоминал о желании убить Шастель. Конечно, Рафаэль говорил о взглядах церкви, но это не означало, что он с ними согласен. Ну что ж, если маг и святой рыцарь начнут вести себя по-дружески, то оно закончится чем-то вроде того, что случилось с Шастель, да. Другими словами, он в принципе говорил им, чтобы они просто чувствовали его намерение. Хотя, честно говоря, это выглядело совсем не так. Но можно ли таким образом действительно убить 500 магов? Все пришло к тому, что меня атаковали день за днем. А когда маги перестали приходить, церковь отправляла меня в еще один регион. Казалось, цикл повторялся, стоило ему сменить местоположение, так что число выросло даже до того, как он это понял. История была не очень убедительной, но Заган понимал, что это было сделано непреднамеренно. И, как и следовало ожидать, он вздохнул. «Посмотри на свою чертову внешность. Любой подумает о тебе как о враге, если ты будешь вести себя странным образом, имея такой внешний вид». После того, как Заган указал на это, Барбадос высказался удивленным голосом. И это от тебя?» Такой вопрос вынудил Загана позже его ударить. Затем он сжал кулак, когда Рафаэль медленно встал. «Шастель, ты должна вернуться в церковь. Я избавлюсь от тех, кто желает твоей смерти. Я, несомненно, смогу сохранить эту жизнь, по крайней мере, на время. А ты знаешь, кто виновник. Тогда позволь мне спросить тебя, неужели ты сама еще не поняла правду?» Не то чтобы у нее не было никаких идей. Когда она поняла его слова, лицо Шастель заметно побледнело. «Да, если исключить Рафаэля, в церкви мало кто может нести за это ответственность». Заган не был хорошо осведомлен о внутренних делах церкви, но в процессе ликвидации на ум приходил только один человек. Наконец Рафаэль повернулся лицом к лицу с Фолл. «Я обещал отдать тебе свою голову, но придется немного подождать». Фолл не могла ответить на его слова, поэтому она спросила: «Ответь на один вопрос. На твой взгляд, каким драконом был Рабос?» Рафаэль спокойно кивнул и затем ответил: «Он был великим драконом. То время, когда я разъезжал на его спине и сражался рядом с ним, был наилучшим в моей жизни». «Понятно». Когда Рафаэль уходил, Фолл не пыталась задержать или убить его. «Все в порядке?» «Я не могу сказать, но я также не знаю, правильно ли убить того человека». Заган нежно погладил девочку по голове, чтобы успокоить. «Тогда нельзя ли оставить все как есть?» Заган спросил ее, протягивая руку к Фолл, а затем добавил: «Давай-ка вернемся. Нифи, должно быть, устала ждать». Даже Заган не знал, правильно ли было отказываться от мести. Но все же он мог сказать, что Фолл больше не питала глубокого презрения к святым рыцарям. Поэтому все, несомненно, прекрасно как есть. Вполне возможно, что после всего этого ее ненависть вспыхнет вновь. На самом деле он был уверен, что в конце концов она тоже дрогнет. Тем не менее, Заган и Нифи решили остаться рядом с этой девушкой. А что насчет меня? Возвращайся в свою церковь, конская голова», сказала Фолл, почти доведя Шастель до слез своей неприкрытой враждебностью. Каким-то образом, прежде чем кто-либо понял, Барбадос исчез, из-за чего им пришлось проделать долгий путь обратно в замок Загана, и уже наступил рассвет, когда они прибыли. И все же Нифи была там, казалось, ожидая, чтобы поприветствовать их. «Добро пожаловать домой, мастер Заган, Фолл, Шастель». В то же самое утро Заган и остальные услышат о судьбе Рафаэля. «Понятно, то есть местонахождение Шастель все еще неизвестно», произнес кардинал Клавуил, будто горюя от донесения подчиненных Шастель, рыцарей Лазурного Неба. «Мои глубочайшие извинения, мы были ничем иным, как неподобающими слугами церкви. Это ведь не ваша вина. Я в том же самом положении, беспокоюсь о безопасности Шастель. А сейчас, пожалуйста, отдохните». «Ха!» С поклоном и энергичным криком три рыцаря покинули кабинет. Как только дверь закрылась, Клавуил печально вздохнул, как будто не мог более этого выносить. «Ао, Шастель, моя дорогая, почему? Почему бы тебе просто не умереть для меня?» Лицо, выглядывавшее из-под рук, было отвратительно искажено. «Маги – это зло, а те, кто с ними заодно, тоже зло. Если архангел погряз во грехе, то его замена должна обеспечить истинное правосудие, верно? Если Шастель погибнет, священный меч выберет нового, чистого владельца, и на этот раз он наверняка воспримет его как воплощение справедливости. Что он тщательно скрывал, так это то, что Клавуил уже не первый раз пытался убить архангела. Те, кто не демонстрировал абсолютную силу меча правосудия, те, кто возражал против наклонностей Клавуила, те, кто колебался в убийстве магов, и те, кто просто не был достоин быть архангелом, были безжалостно вырезаны. К счастью, Кианаидес был владением бывшего владыки демонов, Мархазиаса. Если бы их направили к этому дьяволу, никто бы не сомневался в их смерти. Это не было поражением для священного меча. Поскольку владелец был неподходящим, они не могли использовать истинную силу меча и в результате погибли. Это само по себе тоже можно было бы считать волей священного меча. Однако на этот раз обстоятельства были несколько иными. Этот чертов Рафаэль просто должен был сделать что-то ненужное. Шастиль по глупости сказала, что не хочет сражаться с владыкой демонов. Таким образом, они немедленно конфисковали ее священный меч, и подготовка к проведению церемонии грандиозной казни шла полным ходом. Причина, по которой ее задержали, возражения со стороны других кардиналов. Да, Клавуилу нисколько не защищал Шастиль. Она была под защитой только благодаря тому, что другие кардиналы остановили его. И эта Шастиль взяла свой священный меч и исчезла без вести. Непослушная шавка, вы хотите мне сказать, что ты не умерла от того яда? Этот яд был его драгоценностью, произведенной для пыток пойманных магов. Шастиль никак не могла остаться в живых после того, как приняла его. Он был смертельно опасен даже для самых могущественных колдунов. И все же ни ее труп, ни священный меч нигде не показывались. Если бы Рафаэль не предложил вернуть ей священный меч, то ни одно из этих неприятных дел не произошло бы и все было бы улажено чисто. Те три имбецильных рыцаря тоже бесполезны. Эти трое слепо служили Шастиль. Вот почему он велел следить за ними, думая, что они наверняка смогут найти, где находится Шастиль, но все, что они делали, это бродили по городу в беспорядке. Сколько бы времени ни прошло, они так и не могли найти ее. Или, может быть, они заметили, что за ними следят. Несмотря на внешность, эти три рыцаря были причислены к двузначным числам, если шла речь о войнах в Кианаидесе. Даже во время инцидента в день, когда Заган стал наследником владыки демонов Мархазиаса, три рыцаря погнались за Шастиль, как говорили, сумели спасти ее. Таким образом, логическим объяснением того, почему они так мало работали, было то, что они заметили, что направит убийцу прямо к Шастиль. Ему нужно было придумать какой-нибудь другой ход. Пока он страдал от таких неприятных мыслей, кто-то постучал в его дверь. «Прошу прощения, но сейчас я хочу побыть в одиночестве. Пожалуйста, оставьте то, что вам нужно, на потом». Все было не так уж плохо, но так как он был взвинчен от гнева, он не думал, что может спокойно разговаривать с другим человеком. Однако, несмотря на его указания, дверь в комнату была выбита. «Я захожу, Клавуил», — раздался громогласный голос, и в дверях появился силуэт архангела Рафаэля. «Че, что ты себе, наглый негодяй?» Клавуил повысил голос в равной степени от страха и раздражения, но тут же заметил нечто странное. Рафаэль был весь в крови, одной руки у него не было, и рана была настолько серьезной, что дальнейшее выживание было ничем иным, как чудом. «Архангел Рафаэль, что это за рана?» «Нет, оставим этот вопрос в стороне, нам необходимо вылечить ее». Клавуил немедленно сунул ему в руку немного яда, произнося эти слова. Он не знал, что именно произошло, но этот человек был одной из проблем, которые Клавуил должен был уничтожить, несмотря ни на что. Кардинал не был точно уверен, какова цель архангела, но знал, что Рафаэль пытается создать новую силу внутри церкви. Она называлась «Фракция объединения» или что-то в этом роде. Если бы Клавуил узнал, что они были группой, которая была против всего того, за что он выступал, то, вероятно, не сделал бы этого выбора. Тем не менее, было это хорошо или плохо, но тех, кто мог представить себе идеологию Рафаэля чисто по его внешнему виду, в церкви не существовало. Затем Рафаэль плюхнулся в кресло напротив Клавуила. «Да не беспокойся ты об этом. Я просто пришел сюда, дабы уладить кое-какие мелкие дела. Я тотчас уйду». А однако, как раз в тот момент, когда Клавуил произнес это, он вытер яд перчаткой и протянул руку, чтобы помазать им рану Рафаэля. А, с глухим звуком его рука упала на пол. «К сожалению, я не испытываю особого удовольствия от мысли, что рука, измазанная ядом, прикоснется ко мне». Со скоростью гораздо большей, чем Клавуил мог увидеть, Рафаэль отрезал правую руку от его тела. Гхахака. Ух, когда он упал и начал кричать, нога, закованная в броню, перекрыла ему рот. Несколько разбитых передних зубов рассыпались по полу. «Не поднимай такую шумиху. Хоть я и кажусь безжалостным, но это первый раз, когда я убиваю человека, «Понимаешь, я просто немного нервничаю». «Почему я?» Он не мог произнести эти слова вслух, но когда Клавуил пожаловался глазами, Рафаэль понял сообщение четко и ясно и ответил: «И ты, и я впали в маразм. Не наше дело совать руки в каждую мелочь, которую делает молодое поколение. Само собой, не говоря уже о том, чтобы срезать их возможности на корню», — произнес Рафаэль. «Ты встретишь свой конец от лезвия своего любимого священного меча, ублюдок. Как насчет того, чтобы сделать немного более счастливое лицо?» Ак-х-х. Широко раскрыв глаза, Клавуил попытался покачать головой, но ничего не смог сделать с ножным щитком, засунутым ему в рот. «Кто-нибудь, спасите меня! Почему архангел Кианайдиса не пришел, чтобы спасти его? Что случилось с тремя рыцарями, которых он только что отослал? Как представитель Бога, исполнитель правосудия, почему он должен был подвергать свою жизнь опасности такого зла?» Но сколько бы Клавуил ни причитал в душе, справедливость, в которую он верил, не защищала его. «Я скоро последую за тобой. Ожидай меня в аду». Это были последние слова, которые услышал человек, известный как кардинал Клавуил, когда священный меч понесся прямо на его шею. Это была самая последняя, что Клавуил увидел на этом свете. Эпилог. Понятно. Как я и думала, злоумышленником был кардинал Клавуил. Да. Одиноко пробормотала Шастель, находясь в прихожей замка Загана. Помимо девушки в помещении собрались Фолл и Нифи, которым Заган только что сообщил о смерти Клавуила. Тем, кто пытался убить Шастель, был никто иной, как ее начальник, кардинал Клавуил. Этот человек был тем, кто никогда не сомневался в справедливости церкви. Вот почему он был зациклен на мысли, что маги – это зло, и даже считал Шастель, которая подружилась с одним из них, врагом. Затем Нифи робко задала вопрос: «Шастель, ты об этом уже знала?» «Частично, наверное. У меня было предчувствие, но мне не хотелось в это верить. Тем не менее, это вполне имеет смысл, ведь именно кардинал был тем, кто поприветствовал меня и налил, как и всегда, немного чая. Похоже, это было причиной, почему Шастель выпила яд без малейших сомнений». Заган затем отчетливо фыркнул. «Как глупо. Среди тех, кто провозглашает себя представителями истинной справедливости, нет достойных людей. Ты ведь и раньше что-то подобное говорил». «Да, это случилось, когда они впервые бились друг с другом». Как и следовало ожидать, в подавленном состоянии Шастель опустила плечи. «Но все равно люди хотят верить в то, что их действия праведны. Я вот думаю, разве это так плохо? Верить или нет, это их дело. Однако, как только они усомнятся в своей вере, то определенно начнут колебаться. С этой точки зрения злоумышленник, пытавшийся тебя убить, прав. Ведь он ни разу не колебался в своем решении. Вот и все, к чему свелось правосудие. То, во что люди верили всем сердцем и от чего никогда не отрекались. Когда слепая вера заходит слишком далеко, то превращается в фанатизм. Причина, по которой церковь была сильна, заключалась в том, что это лежало в ее основе. «Ты, как всегда, суров, не так ли?» — произнесла Шастель, горько улыбнувшись, но это не было лицом человека, охваченного горем. Сделав глоток чая, который был приготовлен для нее, девушка встала. «Я собираюсь вернуться в церковь. Считаю, что ее нынешнее состояние выглядит странным. Я не планирую говорить что-то самонадеянное вроде того, что я ее исправлю, но мне хочется внести хотя бы чуточку изменений». «Понятно». Услышав такой краткий ответ, Шастель снова горько улыбнулась. «Даже сейчас это все, что ты способен мне сказать?» «Да». Услышав эти слова, Загану показалось, что он совершил что-то плохое. Обвинение в его бессердечии прозвучало слишком поздно, но то, что она сказала это в лицо, все же заставило его побеспокоиться. Вот почему Заган указал на чашку Шастель. «По правде говоря, чай отравлен». Шастель в панике повысила голос, готовясь выбросить чашку. Ее действительно легко припугнуть, а, вдоволь насмотревшись на паникующую Шастель, Заган проговорил, будто смущенный суетой: «Да шучу я. Научись уже немного сомневаться в том, что тебе говорят другие». Хотя, даже без слов Загана, Шастель, вероятно, предполагала, что это просто шутка. После того, как она снова взяла свою чашку, девушка пристально посмотрела на него. «Как ни посмотри, не была эта шутка весьма не кстати». «Правда?» «Конечно. Этот чай был заварен Нифи, верно? А я собиралась весь его пролить, понимаешь?» Услышав эти укоризненные слова, Заган склонил голову набок. «Нифи — это не та, кто заварила чай, знаешь. А, подожди, правда, тогда, кто же его заварил? Кто знает, уклоняясь от ответа, пожал плечами Заган, однако, очевидно, он совершенно не знал, как заваривать чай. Пребывая в замешательстве, Шастель переключила свое внимание на последнего, кто находился с ними в комнате, Фолу. Что ж, возможно, Нифи научила ее заваривать чай, но было маловероятно, чтобы она налила немного для Шастель, хотя бы это она знала наверняка. Тем не менее, чтобы убедиться, она опустилась на колени перед девочкой. «В конце концов, мне так и не удалось как следует поговорить с тобой, да?» – произнесла Шастель и подняла руку, чтобы прикоснуться к голове Фолу. К сожалению, девочка тут же спряталась за спиной Загана. «Ха-ха, ха, ну, похоже, нам будет трудно поладить». Шастель, явно наполненная радостью, рассмеялась и встала. «Подойди снова, Шастель», — сказала Фолу тихим нервным голосом. И когда она внезапно начала всхлипывать вслух, на глаза Шастель навернулись слезы. «Ик, наконец-то, ты наконец-то назвала меня по имени, и все же ты плачешь», — Фолу раздраженно вздохнула. Когда слезы наконец прекратились, Шастель собиралась выходить из комнаты. «Хотя и недолго, но я была под вашей опекой. Не знаю, могу ли нести бремя фракции объединения лорда Рафаэля, но я приложу немного усилий, чтобы создать мир, в котором вы сможете спокойно жить». Затем раздался хриплый голос. «Хорошо, итак, ты приняла решение. Я считаю, что это выше моих сил, но, тем не менее, сделаю все, что в моих силах. Если тебя что-то беспокоит, ты можешь в любое время позвать меня на помощь. Поскольку я однорукий, мои возможности ограничены, но я все равно одолжу тебе свою силу». У обладателя этого голоса, беззвучно вошедшего в комнату, отсутствовала рука, и он нес чайный сервиз. «Я у тебя в долгу, лорд Рафаэль», — начало было Шастель, но в замешательстве подняла голову. Возвышающийся перед ней человек был столь огромным, что большинству пришлось бы смотреть снизу вверх. Да, тот, кто стоял перед ними, был никто иной, как архангел Рафаэль, и в благодарность за лечение ран он приготовил утром чай. «Тебе уже можно вставать, несомненно. С самого начала у меня была божественная защита Эребоса. Если вдобавок к этому еще и прибавить эльфийскую магию, то о такой неглубокой ране даже и упоминать не стоит. Несмотря на это, руку, которую он потерял, невозможно восстановить, что сильно повлияло на силу Рафаэля как святого рыцаря. Жалея его за это, Заган бросил на него мимолетный взгляд. «Ты все еще можешь махать своим священным мечом в таком состоянии, я еще не дошел до состояния, когда не могу сражаться. Кроме того, я уже стар, священный меч наверняка скоро выберет себе нового владельца. Понимаю, тогда, пока это не произойдет, я буду использовать тебя в полной мере. Хех, компенсация за использование меня довольно высока, знаешь ли, вероятно, он хотел сказать, что будет получать жалование». То, как он это сформулировал, было трудно понять, но, честно говоря, Заган и этот человек, возможно, в этом смысле были одинаковы. Однако такая мысль совершенно угнетала Загана. «Погодите, почему это вы так спокойно разговариваете?» Заган скорчил гримасу. «Бла-бла-бла, умолкни. У тебя есть какие-то вопросы? Разве это не очевидно? Я была абсолютно уверена, что лорд Рафаэль умер. Когда они расстались в последний раз, Заган думал так же. Однако этот человек честно предоставил свою голову Фолу, и Заган привел его в замок. Но с момента, как Шастель рухнула от полного изнеможения, он никогда не рассказывал ей об этом. Затем Заган указал пальцем на Рафаэля и заговорил. «Ой, да ладно тебе. Как еще, по-твоему, я узнал подробности смерти кардинала Клавуэлла? Подожди, правда?» – спросила Шастель, явно удивленная. «Если бы не это, то слухи об убийстве кардинала никак не смогли бы дойти до замка Загана. Даже церковь наверняка замышляла скрыть скандал». Шастель медленно опустилась на пол, когда ей пришла эта мысль. «Ну что ж, я рада, что ты все еще жив. Ты все еще чертовски наивна. Если будешь так себя вести, то даже не сможешь пожаловаться, если тебя будут резать». Когда он заговорил тоном, намекающим, что собирается убить ее прямо здесь, лицо Шастеля исказилось. «А, ты хочешь сказать, что проявление такой доброты, не зная истинных намерений людей, может привести ее к смерти, верно?» После того, как Заган подметил это, Рафаэль преувеличенно кивнул. «Как и следовало ожидать от моего господина, разница между вами достойна восхищения. Нет, даже я более или менее понимаю. «Погодите, мой господин, вы говорите», видя, что Шастель совершенно ошарашена, Рафаэль кивнул, как будто ничего не произошло. «Раз уж ты упомянула это, то я, наверное, ничего об этом не говорил. Я был нанят в качестве дворецкого мастера загона. Начиная с этого дня, я слагаю свои полномочия архангела». «Эх!» Заткнув уши от крика Шастель, Заган вспомнил разговор с Рафаэлем и Фолу. «Как и обещал, я вернулся, чтобы предоставить тебе свою голову». Почувствовав Рафаэля, который израсходовал все свои силы у входа в замок на барьер загона, все, кроме Шастель, выбежали ему навстречу. Первое, что слетело с его губ, пока они бежали, было этими словами: «Этот человек не был тем, кто убил Арабаса». Впрочем, его тоже можно было назвать объектом мести. Вот почему Фолу должна была решить судьбу Рафаэля. Поразмыслив с минуту, Фолу пришла к довольно необычному решению. «Тогда изнуряя себя ради загона Инифи, твоя смерть мне пользы не принесет». Таким вот образом Рафаэль оказался в замке загона. С этим мои исследования знака владыки демонов должны быстро прогрессировать. Заган получил некоторые знания о священных мечах из наследия Мархазиаса, но, как и ожидалось, была большая разница между обладанием этим объектом и необладанием его. Если ему удастся расшифровать знаки, выгравированные на священном мече, то однажды он, вероятно, также сможет определить истинную природу знака владыки демонов. Кроме того, даже не считая этого, для содержания замка и управления дворцом владыки демонов всегда требовалась помощь. Если это был подчиненный, на которого он мог положиться, будь то маг или святой рыцарь, у него не могло быть никаких претензий. Кроме того, в человеке есть нечто большее, чем первое впечатление. Он понимал это потому, что если бы не встретил Нифи, то мог бы закончить так же, как и Рафаэль. Фолу затем вопросительно посмотрела на Рафаэля. «Тебе что-то нужно? Отсутствие руки разве это ведь неудобно, верно, ХМПФ? Это не то, о чем тебе стоит беспокоиться. Подожди секунду». С этими словами Фолу покинула комнату. Хотя Шастель сказала, что возвращается в церковь, но, упустив возможность уйти, неловко стояла на месте и вертела большими пальцами. Вскоре Фолу вернулась. В ее руках была огромная левая рука, сделанная из брони. Она убрала доспехи с тех пор, как приехала в замок, но это были те самые доспехи из папье-маши, которые она использовала, принимая облик Вальфора. «Присядь, Хаэм!» Рафаэль опустился на колени, озадаченный ее действиями, и Фолу надела доспехи на его левое плечо. Затем тихо пробормотала несколько фраз, отчего пустые доспехи засияли бледным светом. «С этим оно должно двигаться». «Ао!» — восхищенно вздохнул Рафаэль. Это была та же самая магия, которую Фолу использовала, чтобы манипулировать доспехами. И, похоже, она сделала ее такой, чтобы даже Рафаэль мог ей воспользоваться. «Подумать только, что кроме Арабаса я окажусь в большом долгу и перед его дочерью. Я посвящу тебе свою жизнь. Это уже чересчур». Хотя Фолу раздраженно отвернулась, ее щеки были слегка багряными. Затем Шастель сказала несколько недовольно: «Значит, единственный, кто уходит, являюсь я. Ну, что есть, то есть». «Нет, однако». Шастель снова была на грани, несмотря на то, что решение уйти она приняла в первую очередь сама. Поскольку в этот момент у него не было другого выбора, Заган проговорил: «Ничего страшного, если ты просто будешь приходить сюда, когда захочешь, да, Нифи и Фолу будут только рады, и я тоже, и ты тоже, верно?» Фолу скорчила гримасу, как будто она этого не хотела, но не сказала ничего, чтобы прямо его опровергнуть. Даже тогда Шастель посмотрела на лицо Загана. «А ты?» Поскольку он никогда не думал, что она скажет нечто подобное, Заган удивленно уставился на нее. После этого, почесывая затылок, ответил вроде бы обыденным тоном: «Ну, я бы не возражал пообщаться, попивая спиртное. Примерно так я и думаю об этом». При этих словах лицо Шастеля оживилось. «Ладно, я тоже сделаю все, что в моих силах». Сказав так, дева священного меча решительно вышла из комнаты. «Серьезно, ну что за громкое?» А, пока Заган говорил, Нифи, которая стояла рядом, по какой-то причине раздраженно отвернулась. Ее щеки слегка надулись, и он мог сказать, что она была обижена. «Нифи, что такое? Почему ты такая сердитая?» Нифи склонила голову на бок, словно не понимая вопроса. «Я кажусь вам сердитой, я спрашиваю, потому что это так». После того, как Заган сказал это, Нифи крепко обняла его руку, как будто собиралась заманить в ловушку. Тогда, пожалуйста, догадайтесь почему. Две мягкие выпуклости упирались в него. Через них он услышал звук ее сердца, бьющегося ужасно быстро. Кроме того, кончики ее заостренных ушей были слегка красными, и было ясно видно, что они дрожали. Она сердится, но тоже чего-то ожидает. Заган был немного обеспокоен столь трудным требованием, а затем коснулся ее щеки. «Насчет прошлой ночи, когда я оставил тебя в замке, извини». Нефи удивленно посмотрела на него, пораженная такими словами, а затем нежно уткнулась лицом руку. «Мастер Заган, это несправедливо». И все же, был ли ответ Загана верным? Независимо от этого, настроение Нефи резко улучшилось. «Рафаэль, я ничего не вижу. Послушай меня, Фолл, для тебя это все еще слишком рано. Как бы то ни было, этот обмен репликами между ними мог быть замечен только новыми обитателями замка. Короткая история, сладкое искушение. Интересно, что же это?» Нефи склонила голову на бок и взяла бутылку, которую принес хозяин замка. Та была все еще наполовину полна, и на ней были видны следы откупоривания. Вынув пробку, Нефи попыталась понюхать ее содержимое и заметила какой-то необычный запах. Возбуждающее ощущение пробежало от носа к горлу, хотя и казалось каким-то сладким. Это спиртное, оно было драгоценным товаром в эльфийской деревне, так что это был первый раз, когда Нефи довелось увидеть его вблизи. «Мне необходимо придумать идеальное блюдо в пару к нему», Нефи решила спросить свою подругу Мануэлу о том, какая еда хорошо сочетается с алкоголем, когда у нее появится возможность. Сейчас она знала, что существуют всевозможные сорта спиртного. Для того, чтобы она могла подумать о блюдах, которые будут хорошо дополняться с алкоголем, Нефи налила немного жидкости из бутылки себе на палец, чтобы проверить ее на вкус. Эрк-акуф, жжение в горле охватило ее прежде, чем она успела ощутить хоть какой-то вкус. Казалось, этот напиток обладал особенно высоким содержанием алкоголя. Хотя она выпила чуть-чуть, у нее уже кружилась голова. «А теперь мне нужно закупорить бутылку». Она не могла позволить пролиться выпивке, которую Заган удосужился привезти с собой. И вот, когда она снова запечатала бутылку, Нефи кое-что поняла. В бутылке осталась только половина содержимого. Другими словами, Заган уже выпил немного оттуда. Недопитый напиток. Мастера Загана, так как же он его пил, когда Заган возвращался, у него не было ничего похожего на стакан. Возможно, он приложился губами прямо к этой бутылке. Сердце Нефи бешено колотилось, голова кружилась, а тело пылало. Затем она непроизвольно прикоснулась к своим губам. «Ах, о чем я только думаю!» «Интересно», покачав головой, она отодвинула бутылку. «Тем не менее, если же это будет совсем чуточку, никто же ничего и не узнает, если она потом вытрет начисто». Нефи зачесала назад свои белоснежные волосы, затем поднесла кончик бутылки ближе к лицу, хотя ее тело дрожало от безнравственных мыслей. Услышав за спиной голос Загана, Нефи вскочила. Когда она в волнении поспешно закрыла бутылку, он заглянул ей в лицо. «Хаэм, ты в порядке? У тебя очень красное лицо, ты знаешь, Авава, я ничего». Она вся горела, и, хотя уже протрезвела, некоторое время Нефи не могла прямо смотреть в лицо Загану. «Короткая история, всего лишь глоток, а это что такое?» «Рассвет». Фолл склонила голову на бок, глядя на бутылку, оставленную на кухне. Скорее всего, ее туда поставила Нефи. Фолл каждый день помогала ей на кухне, но никогда до сих пор она ее не замечала. Открыв ее для осмотра, до нее донесся какой-то сладкий, но резкий запах. «Приятно пахнет, напиток какой-то», девочка не знала, но это был крепкий напиток, который мог привести обычного человека в бессознательное состояние всего одним стаканом. «Один глоток не повредит». Фолл повернула голову, огляделась и, убедившись, что вокруг никого нет, попыталась налить немного в стакан. Золотистая жидкость была похожа на мед, отчего казалась сладкой. «Что это такое?» «Потрясающе». Фолл высунула язык и попробовала немного. Область от горла до груди стала горячей. Казалось, что все ее тело было возбуждено, и таким образом стакан оказался пуст. «Ух ты!» Фолл невольно вскрикнула от изумления. Ее зрение помутилось, а голова кружилась. Однако, как ни странно, неприятным это ощущение не было. Напротив, было так хорошо, что она чувствовала, будто вот-вот расхохочется. Похоже на что-то, что понравилось бы отцу. Фолл вдруг погрустнела, когда нечаянно произнесла эти слова. Ее отца больше не было рядом. Она стала магом, чтобы отомстить за него, но даже этого было недостаточно, чтобы похоронить печаль, которую она чувствовала. Размышляя над этим, Фолу поставила стакан и, пошатываясь, вышла из кухни. Место, куда она направлялась, тронный зал, где хозяин замка Заган проводил большую часть своего времени. «Хаэм, что тебе нужно в такой час, Фолу?» «Не могу уснуть». Она не могла признаться, что ей стало одиноко, и поэтому она пришла. Услышав ее ответ, Заган слегка прищурился, но не отвернулся. И когда Фолу плюхнулась перед троном, то оперлась на колени Загана. «Эй, этот запах, неужто? Ты выпила немного спиртного?» «Спиртного? Я сока только немного на кухне попила». «Сок, говоришь? Ха-а, это был алкоголь высшей пробы, знаешь». Заган нежно погладил Фолу по голове, говоря это. Находя это приятным, Фолу закрыла глаза. «Все же воспитывать дочь, дело довольно тяжелое». «Да», Фолу показалось, что она услышала его слова, но девочка уже уплыла в страну грез. Короткая история. Третья жертва. Нифи здесь нет. «Да», Шастиль заглянула на кухню, чтобы спросить, куда выбросить мусор, но там никого не было. В настоящее время, в силу определенных обстоятельств, она жила в замке Загана. Вышла, что ли? Что поделать? Замок был воистину огромен. Более того, если Шастиль бродила по нему, была большая вероятность того, что она активирует какую-то ловушку, поэтому ей было трудно обыскать место полностью. «Тогда у меня нет другого выбора. Придется, видимо, просто ждать здесь». Был почти полдень, так что Нифи наверняка скоро вернется. И тут Шастиль заметила, что в воздухе витает какой-то аромат. Присмотревшись, она увидела на столе бутылку и стакан. Внутри стакана тоже было немного жидкости, ее цвет напоминал мед. «Алкоголь, я не думаю, что Нифи пьет, значит это Загана». Не имея конкретных намерений, Шастиль взяла стакан. За последние несколько дней в ее жизни ничего, кроме ужасных переживаний, не происходило. И Заган был. Ну, если оставить это в стороне, Нифи всегда относилась к ней по-доброму, но эмоциональные шрамы было нелегко залечить. Вот почему Шастиль откинулась на спинку стула и залпом выпила оставшуюся в стакане жидкость, которой едва хватило бы на ложку. Это действительно как раз то, что нужно. Пить алкоголь было для нее не впервой, но никогда прежде она не пробовала ничего столь же вкусного. Ей еще чуть-чуть не повредит же. Да, бутыль была полна еще на треть. Оглядевшись, Шастиль не заметила никого рядом. Также не было никаких признаков того, что кто-то просто подшутил над ней. Ну да неважно, я еще глоток сделаю. Наполнив стакан наполовину, она опрокинула вторую чашку. После этого жжение потекло от ее горла вниз к груди, а тело стало горячее. Хайнэнгэха, этот проклятый Заган, держит такой вкусный напиток при себе. Хаэм, перед глазами Шастиль все поплыло. Казалось, этот алкоголь был настолько крепок, что способен вырубить обычного человека всего одним стаканом. Ха-а, пол такой холодный, мое тело не движется. Я умираю. Развалившись на полу, вся в слезах, Шастиль услышала испуганный голос Загана. Эй, черт, ты в порядке? Ха-а, даже ты в конце концов выпила немного? Тело Шастиль напряглась, думая, что он рассердится на нее, но вместо этого ее тело мягко взлетело по воздуху. Заган нес ее на руках. В итоге она снова показала ему свою жалкую сторону, но, несмотря на это, Шастиль была все же немного счастлива от того, как все обернулось. Послесловие автора. «Приятно всех снова видеть. С вами говорит Фумина Ритесима. Я пришел, чтобы вручить второй том. Я, владыка демонов, взял эльфийку в жены, и как прикажете ее любить. Что касается моих дальнейших планов, то в следующем месяце у меня появятся новые работы, но на этот раз у меня нет большой свободы раскрывать детали. А теперь позвольте мне поблагодарить всех, кому я глубоко обязан. Тот, кто отвечает за меня, к иллюстраторцам-то, Фолу чертовски мило, клянусь. Все те, кто принял участие в оформлении обложки, корректуре, рекламе и т.д. Мои дети и вы, мои дорогие читатели, взявшие в руки эту книгу. Большое спасибо. Апрель 2017. Суббота, в которую я не могу насладиться выходным. Фумина Ритесима. П.П. Твиттер автора. https://twitter.com/иронимуф8. Твиттер иллюстратора. https://twitter.com/цомцамта. Пролог. Пролог. Нифи, я хочу есть. Скоро ужин, так что пока нельзя. Фолу. К торговому городу Кианаидису подступал вечер, и Нифи, держа за руку девочку, шагала по темнеющему городу. Сделав покупки и встретившись со своими друзьями, Шастиль и Мануэлой, они были на пути домой. По ее белым, доходившим до талии, волосам, которые были перевязаны красной лентой, заостренным ушам и лазурным глазам было ясно, что она эльф. Сегодня на ней были надеты ее обычное платье, белый фартук, сапоги с заклинанием, снимающим усталость, и грубый ошейник рабыни, который не соответствовал изящному телу. Той, кто держалась за руки Снифи и указывала на выстроенные на витринах рядами конфеты, была Фолу. Она была юной девочкой с ярко-зелеными волосами, прикрытыми платьицем с капюшоном с кошачьими ушами. Это было своеобразное платье, в котором преобладали белые и алые тона, но из-под капюшона торчали два рога. Она приняла облик человека, но была драконом. Но все еще по-детски просила конфетку, как и предполагала ее внешность. По правде говоря, сладкий аромат, витающий в воздухе, также пробуждал голод и у Нифи, но она лишь потянула Фолу за руку и решительно ответила: «Если бы сейчас они поели сладостей, то это испортило бы аппетит к ужину». Заган, глава их семьи, был добр, но крайне не любил тратить еду впустую. В руках Нифи держала достаточно большую корзину, в которой мог поместиться ребенок, и внутри которой уже было полно ингредиентов. Получив отказ, Фолу надула щеки и посмотрела на Нифи полным ожидания взглядом. «А что у нас на ужин? Сегодня будет цыпленок, запеченный в духовке, и кукурузный суп. И еще дай подумать, стоит ли мне приготовить пудинг на десерт? А, ну тогда, может, мы побыстрее пойдем домой?» За то, что она не купила конфет, Нифи решила приготовить десерт, отчего янтарные глаза Фолу заискрились. Затем ее зеленые косы закачались, и она радостно потянула Нифи за руку, чтобы ускорить ее. «Дай-ка подумать, я считаю, что мастер Заган тоже проголодался. Полетим?» Фолу была еще молода для дракона, но в своем истинном облике была достаточно велика, чтобы поднять на себе сразу несколько человек, поэтому иногда Нифи каталась на ее спине. Выражение лица эльфийки не изменилось, но ее заостренные уши задрожали, а затем радостно дернулись, пока она качала головой. «Там есть сэр Рафаэль, так что даже если мы не поспешим, то все будет в порядке». Произнося это, она вспомнила слегка восхищенное выражение лица, которое ее мастер приобретал во время еды, и в результате Нифи тоже ускорила шаг. Прошел уже месяц с тех пор, как Фолу появилась в замке Загана. Вид этих двоих в городе уже стал привычным, и проходящие мимо них люди, а также продавцы магазинов, все устремляли на них восхищенные взгляды. И в тот самый момент: «Нифи, берегись!» Фолу внезапно сбила Нифи с ног. Когда Нифи упала на землю, то выпустила корзину из рук. Ингредиенты рассыпались по земле, и на том месте, где они только что стояли, посыпалось множество стрел, сотканных из света. К тому времени, как Нифи начала подниматься, Фолу уже встала на ноги и насторожилась. Оказалось, что молодая девочка глядела на темную фигуру, чье тело было завернуто в халат. Так как лицо фигуры были полностью скрыто, Нифи не могла сказать, к какой расе оно принадлежало, но можно было точно сказать, что это определенно был женщина, а точнее, девушка. Даже сквозь поношенную одежду она могла сказать, что телосложение у фигуры было небольшое. Наконец темная фигура протянула руку из-под мантии и указала на Нифи. «Ты, Нифилия?» Как она и думала, это была женщина. Голос, который услышала Нифи, был сродни грохочущему колокольчику. Однако этот голос казался ей угрожающим. И, похоже, то же самое можно было сказать и про Фолу. На ее детском лице отразилось немалое беспокойство. Нифи не смогла ответить, и губы, видневшиеся из-под мантии темной фигуры, скривились в улыбке. «Даже нет никакой необходимости удостоверяться, да, умри». И затем эти ярко-красные губы что-то пробормотали. Холод пробежал по спине Нифи, когда она услышала эти слова. «Я тебе не позволю», — сказала Фолу, шагнув вперед. «Не надо, Фолу». Крепко обняв Фолу, Нифи бросилась ничком. Сразу после этого с неба посыпалось множество копий, сделанных из хрусталя. Они были нацелены не только на Нифи, но даже на прохожих и близлежащие магазины. Осколки и кровь разлетелись по воздуху, а душераздирающие крики наполнили улицу. «Нет, пожалуйста, прекрати», — закричала Нифи. Она не думала, что что-либо изменится. Это был просто крик отчаяния. Или, по крайней мере, так должно было быть, но... Вместе с острым звоном хрустальные копья разлетелись на куски. Она навредила жителям этого города. Нифи могла сказать, что внутри ее головы что-то накалялось. По ее мнению, поскольку горожане приняли Нифи так же доброжелательно, как и Заган, поэтому было бы столь же непростительно причинять им боль, как и самому Загану. И, словно поклоняясь этому неистовому чувству, осколки хрусталя изменили направление. Че что, копья взмыли в небо и обрушились на неизвестную. Когда фигура застонала и отпрыгнула в сторону, хрустальный дождь погнался за ней. «Потрясающе!» – ошеломленно произнесла Фолу. Фигура в мантии соткала в воздухе магический круг и заблокировала им несколько кристаллов. Сжатие маны для создания щита было фундаментальной магией, но в зависимости от способностей заклинателя защита могла стать почти непробиваемой. Но по сравнению со щитом мастера Загана этот столь же хлипок, как лист бумаги. Магический щит продержался несколько мгновений. С леденящим душу гневом Нефис стерла в порошок преграду. Однако в этот миг фигура совершила следующий ход. Хрустальные копья снова выползли из-под ее ног, а затем столкнулись с дождем кристаллов, которыми манипулировала Нефи. На этот раз эти две кипы хрусталя были разбиты вдребезги, не оставив после себя и осколка. Даже бездарь все еще является беловолосым эльфом. Эх, простонала женщина в мантии, и ее капюшон спал. У Нефи перехватило дыхание, когда она увидела лицо неизвестной. Находящаяся рядом с ней Фолу тоже была в шоке. А причиной было то, что из-под капюшона показалось лицо девушки. И также, как у Нефи, у нее были заостренные уши. Эльфийка. Ее возраст, вероятно, также был примерно равен Нефи. Длинные спускавшиеся до талии волосы тоже были белыми. Кроме того, отсутствие выражения лица, мана, которую можно было почувствовать своей кожей, и прежде всего, у этой девушки были точно такие же черты, как у Нефи. «Темная, Нефи», – дрожащим голосом произнесла Фолу. Это была девушка, которую только и можно было описать как темная Нефи. Единственным отличием был цвет кожи и глаз. В то время как у Нефи кожа была белоснежная, а глаза голубые, у девушки перед ними была темно-коричневая кожа и золотистые глаза. Вполне вероятно, причина, по которой Нефи смогла отреагировать на первую неожиданную атаку, могла заключаться в том, что мана была столь похожа по своей природе на ее собственную. Темная Нефи пристально взглянула на Нефи, но затем внезапно отвела взгляд. «Магический круг владыки демонов, верно? Какая чудовищная сила! А, о чем ты говоришь?» Нефи сглотнула, глядя на девушку. Внезапно осознав, что происходит, она огляделась. Здания, разрушенные хрустальными копьями, вернулись в свое первоначальное состояние. Даже те, кого пронзило насквозь, были живы и пустыми взглядами смотрели перед собой, плюхнувшись на землю. А затем, покрывая весь город, на земле был начертан огромный магический круг. Это магия мастера Загана. В ходе изучения магии Нефи поняла, что в том, как маги выстраивают контуры в магическом круге, есть какая-то своеобразная особенность. И форма этого магического круга походила на Загана. Затем темная Нефи снова надела капюшон и тихо расправила халат. «Пожалуйста, стой!» «Да кто?» «Я это ты, проклятая Нефилье», — ответила темная Нефилье. Затем фигура девушки исказилась, и она исчезла. На этом бой закончился, и казалось, что Нефи наконец-то может успокоиться. Убедившись, что Фолу в безопасности, Нефи побежала к жителям города. «Значит, с тобой все в порядке, Нефи?» «Нефи, это ты все починила?» Несмотря на то, что произошел инцидент, когда город был почти разрушен, не было тех, кто бы обвинял Нефи или Фолу. После этого Фолу побежала куда-то. «Посмотри на это, Нефи», — сказала Фолу, взяв в руки листок бумаги. Адресатом был Заган, но имя отправителя заставило Нефи застыть в шоке. «Владыке демонов Загану, от владыки демонов Бифранса. Глава 1. Я буду зол, даже если тот, кто напал на мою невесту, прекрасная дева». Вечер, архивы замка Загана. Заган стонал, глядя на клочок бумаги с загадочным изображением. Он был похож на магическую схему, но имелись существенные отличия. Обычно в схемах использовались знаки в виде прямых линий и кругов, что было основной идеей. Каждая отдельная форма не была такой уж сложной. На самом деле, многие из них могли быть нанизаны и включены в магический круг в любой виде. Однако знаки на клочке бумаги не представляли собой ничего подобного, только извивающиеся, словно змеи, линии, а вместо кругов – точки, коих на бумаге стояло большое количество. Похоже, многие символы были соединены, но если это действительно так, Заган вообще не мог сказать, где их разграничить. Или же все они были одним символом изначально, или это вообще какая-то форма речи. То, о чем думал Заган, копия с гравюры большого меча, находящегося перед его глазами. На зловещем пьедестале, вырезанном из обсидиана, лежал невероятно красивый меч. Вдоль его белого лезвия выгравированы бледные знаки. Это был священный меч. Священный меч – орудие из серии инструментов, которые использовались церковью для уничтожения владык демонов, а также их величайшие оружие против магов. Кроме того, клинки были символом их власти. Мечей насчитывалось всего 12, и теперь один из них находился в руках Загана. Если бы это стало известным, то баланс сил между магами и церковью рухнул. Заган, вероятно, смог бы сбагрить клинок влиятельному человеку, сколотив состояние. Это может быть покупкой, которая поразит весь мир. Что же касается священного меча, то Заган взял со стола молоток и попытался стукнуть им по лезвию без малейшего намека на уважение. Потому, что на лезвии появился скол от удара, он мог сказать, что прочность самого металла была не так уж велика. Если бы кардинал, который боготворил священный меч, увидел это, у него, вероятно, остановилось бы сердце. Исследуя священный меч, Заган попытался проверить действие самих знаков, вставляя их в магический круг, но ему не удалось активировать какую-либо силу. Есть ли что-то вроде порядка штрихов? Может, требуется ритуал? Или, может быть, само написание требует особой силы? Заган уже выяснил, какие материалы использовались для начертания, и использовал то же самое, но это, кажется, не помогло. Словно не в силах более скрывать усталость, Заган потер глаза и посмотрел на свою правую руку. Затем на его ладони появился знак, выгравированный маной, знак владыки демонов. Это было доказательством его статуса, которое также содержало в себе огромную ману. У Загана было две цели. Одна состояла в том, чтобы найти способ убивать демонов, а другая – найти способ уничтожить знак владыки демонов. Без возможности сломать эту штуку, я не смогу убить 12 других владык демонов. Причина, по которой он исследовал священный меч, заключалась в том, что знаки, выгравированные на нем, напоминали те, что были в знаке владыки демонов. Однако у него не было другого выбора, кроме как признать, что результаты его расследования не были успешными. Заган раздраженно щелкнул пальцами. «Рафаэль, ты здесь?»